Глава 16. Кто виноват? Утро выдалось беспокойным. Разбудил нас с Ромкой посыльный казачок из окружного правления. «Тимофей, поднимайся быстрее!» Дергал меня за ногу 12-летний Мишка Башуров. «Тебя атаман кличет!» «Бегом, сказали!» «Чего случилось-то?» Почти одновременно произнесли я и Ромка, вылезая из-под шкур одеял. «Сегодня рано утром два парохода пришли и пристали у станицы. Какое-то большое начальство прибыло. Ругается сильно. Атамана грозит на каторгу сослать», — залпом выпалил Мишка. «Кто грозит-то?» — спросил я Мишку, натягивая шаровары и наматывая портянки. «Дядька дюже строгий, а дед богато. Ему даже ротмистр, который казаками командует, не перечит. А меня чего зовут?» «А я знаю. Меня приказный Данилов за тобой послал. Бегом сказал, да еще ухо крутанул. Больно». Быстро собравшись и умывшись, я вместе с Ромкой и Мишкой побежал к сборной избе, на крыльце которой меня ждал приказный Данилов. «Так, выглядишь нормально». Данилов крутанул меня на 360 градусов. «Постарайся много не говорить». «Так точно». «Никак нет, понял?» «Так точно», — браво рявкнул я. «Кого хоть там принесло?» «Целого надворного советника из горной службы. До нашего командира первой албазинской сотни, ротмистра Печенкина». «А чего они зверствуют?» «Мишка сказал, что каторгой грозят». «Ох, Тимоха, ты знаешь, кого мертвыми привез?» «Откуда?» «Опознал их надворный советник. Женщина мертвая — это баронесса Колокольцева, троюродная племянница нашего генерал-губернатора Корфа. Подполковник — ее муж, командир отдельной восточно-сибирской саперной роты во Владивостоке. Батя у него — контр-адмирал и начальник Обуховского сталелитейного завода в Санкт-Петербурге. Капитан, заместитель у подполковника. Вот надворный советник рвет и мечет. Они, оказывается, должны были к нам в станицу из Зейской пристани прибыть, чтобы на пароход сесть. По телеграфу с надворным советником договаривались, когда он еще в Покровской был неделю назад». «Ой-ой-ой», — выдохнул я. «Тяжко там дядьке Петро приходится». «А меня чего вызвали?» «Из первых уст хотят все услышать. Иди давай, заждались их благородия». Данилов подтолкнул меня к двери в сборную горницу. «Ну, как пел Цой, пожелай мне удачи в бою», — подумал я, открывая дверь. «Ваше высокоблагородие, Тимофей Оленин по вашему приказанию прибыл», — выпалил я, перешагнув порог и вытянувшись во фронт. В сборной горнице, кроме атамана Селиверстова и вахмистра Шахирева, находился и Саул. Точнее, ротмистр в форме амурского казачьего полка и субъект в неизвестной мне чиновничьей форме, взглянув на которого, я подумал: «Ой, блин, приехали. Вот это не повезло». Чуть глянул на данного господина, и сразу ясно. Мало того, что дурак, так еще и в образе. «Рассказывайте, Оленин», — с какой-то барской брезгливостью произнес чиновник. «О чем, ваше высокоблагородие?» — включил кнопку «дурак» уже я, преданно поедая глазами высокое начальство. «Как вы обнаружили барона с баронессой и остальных?» «24 сентября после полудня на броде через Ольгакан в зарослях Таволги», — бодро отрапортовал я. «Почему вы им не помогли?» Оловянные глаза чиновника, не мигая, уставились на меня. «Кому не помогли?» Я в недоумении уставился на расспрашивающего меня чиновника. «Мы же их мертвыми нашли». «Почему не помогли раньше, когда они были живые?» От такой постановки вопроса я впал в ступор, но спустя пару секунд все же ответил. «Так мы же не знали, что они идут по тропе нам навстречу и что на них хунхузы нападут». «Значит, атаман Селиверстов не посылал вас встретить барона Колокольцева и же с ним?» Оловянные глаза надворного советника неотрывно наблюдали за моим лицом. «Никак нет, ваше высокоблагородие. Мы просто вышли в поход по маршруту от станицы Черняева до Зейской пристани и обратно. Один из казачат учебного отряда с отцом ходил по этому маршруту в прошлом году. Поэтому заплутать мы не боялись. А то, что их благородие нам навстречу идут по тропе, повторюсь, мы не знали. Но потом за их смерть мы с хунхузами рассчитались». Выслушав меня, надворный советник развернулся к атаману Селиверстову и произнес: «Что ж, Ваши слова о том, что вы не знали о том, что барон Колокольцев двигается с Зейской пристани в сторону станицы, этот молодой казак подтверждает. Но все равно, атаман, я вам не завидую. В зоне ответственности вашего округа погибли барон с баронессой и их дочь. При этом баронесса — племянница самого генерал-губернатора Корфа. Надворный советник покачал головой. «Так, ваше высокоблагородие, с телеграфа же приносили журнал учета. Не было в наш округ телеграммы об их высокоблагородиях. Не знали мы, что они к нам в станицу вышли». Селиверстов, несмотря на прохладу в горнице, вытер рукавом пот со лба. «Да, старая как мир история. Поиск козла отпущения», — думал я, анализируя сложившуюся в горнице обстановку. «Убийство племянницы самого преамурского генерал-губернатора повлечет большие разбирательства и последствия. И, судя по всему, наш бравый горный чиновник уже определил на роль за все виноватого дядьку Петро. Зона ответственности вашего округа». «Хорошо придумал. Грамотный козел». «А Ленин?» Чиновник повернулся в мою сторону. «Что можешь рассказать о лагере бандитов?» «Летний лагерь на 60-70 человек. 15 шалашей на 4-5 человек. Большой навес для лошадей, голов на 70. Длинный стол под навесом для приема пищи. Кухня под навесом с печью на 2 больших котла. Обустроенный родник. Даже отхожее место организовали. При этом все нечистоты ручей уносит в Ольгакан. В лагере было очень чисто. В этот момент я увидел, как вахмистр Шахирев, стараясь незаметно для других, делает мне знак рукой, типа «хватит», и замолчал. «И ты с казачатами убил 26 хунхузов? Так?» Его высокоблагородие опять выпучил на меня свои оловянные глаза. «Так точно, ваше высокоблагородие. А может, вы просто брошенные бандитами старье собрали на покинутой стоянке, да ненужных из-за старости лошадей пригнали? Какие доказательства еще есть?» «Обана, угол шоу», — подумал я, глядя на семафорящих глазами Селиверстова и Шахирева. «Это что же они в качестве трофеев показали чинуше?» Вслух же произнес. «Есть доказательства. Чем вверг Селиверстова и Шахирева в прединфарктное состояние. Только их лучше на улице смотреть. Разрешите за ними сбегать? Я быстро». Получив разрешение от горного чиновника, я метнулся за мешком со зверскими трофеями. Дождавшись, когда позванные Даниловым гости, атаман и вахтмистр спустятся с крыльца и подойдут ко мне, вывалил на пожухшую траву свои трофеи. «Варвары! Звери!» — шипел сквозь зубы надворный советник, вытирая платком рот, после того, как закончил обильно освобождать желудок от завтрака, а может и ужина. Ротмистр, изрядно побагровевший, носком сапога пошевелил несколько блестящих от масла ушей, спросил. «Что это?» 25 правых ушей убитых хунхузов и голова главаря этой банды, ваше благородие», — ответил я. Чиновник, продолжавший что-то бормотать себе под нос, нетвердой походкой направился к крыльцу сборной избы, а ротмистр, закурив папиросу, попросил меня поднять голову главаря. Сдерживая рвотные позывы, я закосу поднял голову хунхуза. «Какой у него был рост?» — спросил меня ротмистр. «Побольше церковной сажени, но чуть пониже вахмистра Шахирева. Только по ширине меньше вахмистра в 2 раза. Такой поджарый, легкий, лет 50. Он мне своими движениями чем-то рысь напомнил». Ротмистр стряхнул пепел, еще раз внимательно осмотрел голову главаря хунхузов и произнес. «Я могу ошибаться, но по тем рисункам и описаниям главарей хунхузов, которые нам выдавали, скорее всего, вы убили Лю Ханьцзы, или Золотого Лю. Он был сотником в Цинской коннице. Около 5 лет назад дезертировал вместе со своей сотней из китайской армии. С тех пор он и его банда специализируются на добыче золота и контрабанде спирта. Только вот трофеи не соответствуют. Хунхузы Золотого Лю славятся своим отличным вооружением и конями». Ротмистр Печенкин внимательно посмотрел на Селиверстова и Шахирева. «Опять с трофеями мухлюете, атаман». Командир абазинской сотни затоптал выкуренную папиросу. «Голову в мешок. Залить медом или маслом. Отправим ее в канцелярию генерал-губернатора для опознания. Если подтвердится, что это Золотой Лю, то получишь, а Ленин за него награду в 1000 рублей. Да и генерал-губернатор Корф поменьше зверствовать будет». Ротмистр посмотрел на бегущего к сборной избе почтового работника и продолжил. «О трофеях позже поговорим. А теперь пойдемте к надворному советнику Мейстеру». Похоже, Алексей Викентич получил ответ по телеграфу из Хабаровки. Ротмистр с атаманом и Шахиревым пошли к крыльцу, на котором господин Мейстер читал телеграмму, а я, положив голову Хунхуза в мешок, собрал и сложил туда же отрубленные уши. Не оставлять же такую пакость на улице. После этого направился домой к Селиверстовым, так как никто меня не позвал. А мейстер, в сопровождении ротмистра атамана и вахтмистра с телеграфистом, скрылись в сборной избе. Часа через два домой пришел Селиверстов с Шахиревым и позвали меня в горницу. «Ну, Тимоха, ты, млядь, даешь». Атаман Селиверстов, сев на стул, стукнул кулаком по столу. «Ты чего нам вчера про свои доказательства не сказал?» «Да забыл я». «Ха, варварский, зверь, вандал и еще кто-то там», вступил в разговор Митяй Широкий. «Это я тебе, так его высокоблагородие, говорил. Надо же, уши и бошку отрезал для доказательства и забыл. Зверь, натуральный зверь». Ха. «Значит так, Тимоха», прервал смех вахмистра Селиверстов. «По указанию генерал-губернатора назначена экспедиция для проверки лагеря хунхузов и их поимки. Старшим назначен надворный советник Мейстер. Дядька Петро, а он кто такой?» «Он, Тимоха, очень большой чин. Целый заместитель начальника Зейского горнополицейского округа. Чуть ли не к государю вхож, по слухам. Здесь сопровождает с горной стражей два парохода, на которых драгу на царский золотой прииск везут. Механизм такой. А ротмистр Печенкин с полсотней эти пароходы по берегу охраняет. В общем, в поход идет полусотня Печенкина, исправник и 20 горных стражников. И я с десятком казаков», — сказал вахмистр Шахирев. «Так что рассказывай, как до лагеря добраться. Нам весь отряд вести». Я рассказал все Шахиреву, а потом еще и отцу Лешего, казаку Михаилу Лескову. Показал кроки, перерисовал их, отдав Шахиреву, отметил овраг, где спрятали лошадей, и места возможных засад. На это Шахирев и Лесков поулыбались, а Лесков-старший пробормотал под нос: «Яйца курицу учат». Ближе к полудню большой отряд казаков и горных стражников вышел в поход, а станица зажила своей жизнью. Только два парохода, стоящие на якорях у станицы, говорили о свершившихся событиях. Я после ухода отряда отвез мешок со зверскими трофеями фельдшеру Сычеву с приказом от атамана подготовить голову главаря хунхузов к отправке в канцелярию генерал-губернатора. Потом, прихватив мешки с патронами и золотом, вместе с Ромкой уехал к себе на хутор. С утра следующего дня зарядка всем отделениям, уборка в нашей казарме, на полигоне, завтрак, который мы вечером приготовили с Ромкой, потом изучали новые винтовки. Слава богу, никто из отцов и дедов на эти трофеи не покусился. На прицельных станках выставили мушки. Потом отстреляли по 2-3 патрона, пристреливая оружие. Потом стали его чистить. На этом занятия закончились. Следующий день также прошел спокойно. А вот на третий день выхода отряда к нам на полигон верхом прилетел посыльный Мишка Башуров с известиями, что в станицу вернулись наши казаки, побитые и с убитыми. Мы бегом рванули в станицу. Когда прибежали к Майдану у сборной избы, там собралась чуть ли не вся станица. К крыльцу было не пробиться. На площади стояло много лошадей, через спину которых были перекинуты трупы в основном горных стражников, но были и в казачьей форме. В одном из коней Ромка признал своего Гнетко. Потолкавшись в толпе, ушли с Ромкой домой дожидаться атамана дома, чтобы узнать новости из первых уст. Селиверстов пришел домой только к обеду. Собрал всю родню в горнице, рассадив за столом, и кратко обрисовал ситуацию. «Отряд дошел до ручья, где Тимоха с казачатами устроили засаду на хунхузов. Там что-то не понравилось Лескову, и он с тремя казаками ушел в разведку, обходя брод через лес. Надворный советник Мейстер не стал дожидаться возвращения дозора и вместе с горными стражниками двинулся через ручей. Их там всех почти и положили хунхузы. Ротмистр Печенкин дал команду спешиться и наступать в рассыпном строю. В этот момент Лесков с казаками в тыл ударили. В общем, бандитов с засады сбили, но потеряли убитыми 18 стражников. Исправника, надворного советника и 3 казаков. Убитыми нашли только 2 хунхузов. В этот момент в горницу вошли Шахирев и Лесков. «Рассказываешь, атаман». Шахирев присел на ближайший к нему табурет, а Лесков прислонился к косяку двери в комнату. «Рассказывай, Митяй». «Вот так вот, Тимофей», — нашел меня глазами вахтмистр Шахирев. «Как ты говорил, так нас и взяли в засаду». «А я еще смеялся, что яйца курицу учат», — подал голос от порога Лесков. «Если бы не послушал тебя, Тимофей, и не пошел в обход брода, меня там бы и положили». «Вы чего пришли?» — спросил Селиверстов. «Спасибо Тимофею пришли сказать. Если бы не он, то наши бы казаки первыми через ручей пошли. Тогда бы не горных стражников, а наш десяток положили». Шахирев встал и поклонился, а за ним мне поклонился Лесков. «Господин вахмистр, дядька Михаил, а как вы в станицу вернулись?» «Ротмистр Печенкин дал команду нашему десятку и оставшимся стражникам собрать убитых, раненых и отправляться с ними в станицу. А сам с оставшимися казаками кинулся в погоню за хунхузами». Митяй нервно вертел в своих лапищах фуражку. «Вот мы и вернулись. Заодно и ваших лошадей из оврага пригнали». «Да. Сходили постричь овец, а вернулись стриженными. Ладно, хоть никто из станичников не погиб. А вот 3 казаков из Албазинской станицы отдали богу душу, да еще 2 ранены. Хорошо хоть что легко, сами в седлах до станицы добрались». «Господин вахмистр, а в засаде хунхузов много было?» — задал вопрос Митяю. «Стреляли часто, а вот сколько их было, не скажу. У них патроны на бездымном порохе. Не разберешь, откуда стреляют. Но стражников положили быстро. Да и по нам потом стреляли метко да часто». Митяй, приладив фуражку на колено, разглаживал ее вверх. «Мы, когда им в тыл ударили, я варнаков 15 насчитал», — задумчиво проговорил Лесков. «Может, и больше было. Они сначала по берегу Ольгакан, прячась за деревьями, отбежали в сторону своего лагеря, а потом в лес отошли». «Чего ты опасаешься, Тимофей?» — задал вопрос атаман. «Опасаюсь, дядька Петро». Я задумчиво потер правой рукой подбородок. «Ротмистр Печенкин говорил, что с Золотым Лю дезертировала вся его сотня. Его лагерь у Ольгакана мог вместить и 1000, в тесноте да не в обиде. Как бы казаки не нарвались на 50 хунхузов, 15 хунхузов 20 стражников за раз положили. А если вся оставшаяся банда вооружена 5-зарядными винтовками, боюсь, худо будет нашей 50. Тем более хунхузы те края знают, а наши нет. Никто же вверх по Ольгакану не ходил. Заманят еще раз в засаду. И амба всем». «Что предлагаешь, Тимофей?» — задал вопрос Селиверстов. «Давай, Ермак, учи куриц», — усмехнулся вахмистр. «Предлагаю выдвинуть мое учебное отделение и десяток господина вахтмистра в распадок у истока реки Доктунак. Это 40 верст от станицы. Там по распадку 1000 шагов надо идти, одна конь и в поводу. Если на противоположном склоне засесть в засаду поверху сопки, то вся тропа как на ладони будет, и уйти бандитам будет некуда. Мы когда в походе были, я прикинул, что коней можно оставить в глубоком овраге за версту до распадка. Рядом с ним можно речку перейти и начинать подъем на противоположный от тропы крутой склон сопки Доктун». «И что нам это даст?» — спросил Лесков, а атаман и Шахирев с таким же вопросом в глазах уставились на меня. «Другого ближайшего пути от Зейской пристани к нам в станицу нет. Если албазинцы будут возвращаться, имея на хвосте хунхузов, мы их стряхнем и подарим все трофеи 50. Ротмистру Печенкину после смерти надворного советника Мейстера кровь из носу нужна победная реляция для генерал-губернатора. Я готов ему и голову Золотого Лю подарить, лишь бы он по нашим трофеям дальше не дознавался. Да и Мейстер хотел из дядьки Петро козла отпущения за смерть племянницы генерала Корфа сделать. Так что надо будет поделиться с начальством трофеями». «Ну ты и завернул, Тимоха», — в изумлении покрутил головой атаман Селиверстов. «А если 50 побили, то лучшего места для встречи хунхузов, задумая они напасть на станицу, нет. Там мы точно всю банду удержим. Обойти тот распадок по ближайшим сопкам Не один день уйдет. Да и то, если только пешими», — продолжил я. «А что, толково?» Шахерев поочередно посмотрел на меня, атамана и Лескова. «Лучше и не придумаешь». «Ну что, атаман, командуй!» «Ах!» Селиверстов махнул рукой, поднимаясь из-за стола. «Командуйте сами. Прав, Тимоха. Из-за смерти баронессы и этого горного чина не атаманствовать мне дальше. Снимут». «Да ладно, Петро, перебедуем». Лесков подошел к атаману и положил ему руку на плечо. «Может быть, все и хорошо закончится». «Спасибо, Михайло. Может, и обойдется». «Ермак, я наших поднимаю», — влез в разговор Ромка. «Поднимай, Лис». «Ермак, ядрена кучерена», — покрутил головой Лесков. «А с другой стороны, почему бы и нет? Заслужил? Мой вон леший». «Ха-ха! А мой младшой братишка Шах!» — усмехнулся Шахерев. «Давай, Ермак, собирай своих. Собираемся у мостков на Большом озере через час. Продуктов берите дня на 3-4». До намеченного распадка на реке Дактунак добрались ближе к полудню следующего дня. По дороге никто не попался. Ночь прошла спокойно. Казаки, но не все, удивились нашим походным палаткам на 4 человека, которые мы на биваке собрали из 8 плащ-палаток. 6 оставалось в отряде. Да 2 у меня в запас хранилось. И оценили наш полинезийский костер для приготовления пищи, который Михаил Лесков назвал «разбойничьим». Оставив во враге лошадей и Дана с Усом для их охраны, двинулись через реку, отправив отца и сына Лесковых в дозор. Через пару часов выбрались на крутой склон сопки, с середины которого просматривался весь километровый распадок, по которому текли воды реки Дактунак. Быстро соорудили из камней замаскированные и защищенные лёжки для стрельбы метров через 10 друг от друга, перекрыв почти 200 метров противоположной тропы. Выставили дозоры и в глубокой ложбине на склоне сопки организовали стоянку. Оставалось ждать неизвестно чего. Когда солнце начало скрываться за сопкой, на стоянку прибежал Чуб, который, как самый зоркий, стоял в дальнем дозоре. «Кто-то идет по тропе», — запыхавшись, сообщил он. «Птицы над деревьями поднялись. Минут через 20 эти кто-то должны появиться в распадке». «Так, все в укрытие», — начал распоряжаться вахтмистр Широкий. «Стрелять только по моей команде. Цели разбираем, как договорились. Первым стреляют казачата. Мы следом. Всем все понятно». Казаки и казачата закивали головами. «Тогда по местам и замерли», — закончил инструктаж Митяй Широкий. Как и предсказал Феофан Чупров, где-то через 20 минут на тропе появились первые казаки Албазинской сотни. «Хорошо потрепали станичников», — думал я, глядя на проходившие мимо нас остатки Албазинской полусотни. 12 убитых или тяжело раненых перекинуты через спины лошадей, казаков 20 перевязанных, но сидящих в седле, включая ротмистра с перебинтованной головой, без фуражки. Целых не больше десятка осталось. По ранней договоренности мы никак не проявили себя при прохождении по тропе мимо нас казаков первой сотни. Надо было выяснить, идет кто за ними или нет, не демаскируя засаду. Узнали об этом быстро. Не успели еще последние казаки выйти из распадка, углубившись в лес, как с другой стороны появились первые хунхузы. Передвигалась первая пятерка бандитов пешком, ловко лавируя между камней на тропе. Со стороны углубившихся в лес казаков раздался выстрел, и пятерка хунхузов залегла за камнями. В ответ из них никто не выстрелил. Незаметно было, чтобы кого-то из них зацепило. Варнаки пролежали минут 5, потом разом, видимо, по команде, поднялись и начали движение вперед по тропе. Со стороны ушедших казаков по ним больше никто не стрелял. Когда дозорная пятерка хунхузов достигла середины распадка, в нем появились конные бандиты. Достаточно быстро первый варнак из конной цепочки достиг середины распадка, а пешая пятерка уже готова была войти в лес. В этот момент прозвучала команда Шахерева «Стреляй!». Находясь на левом фланге нашей засады, я уже пару минут держал на мушке одного из пятерки пеших бандитов. Услышав команду, мягко потянул спуск. «Один готов. 150 метров для меня идеальное для стрельбы расстояние. Быстрая перезарядка. ищу глазами вторую цель. Ахунхузы молодцы, быстро сориентировались. Оставшиеся 4 бандита залегли за камни и целились в нашу сторону. «Это что же, кроме меня никто по этой пятерке не попал?» — подумал я. «Смотреть вправо от себя нет времени. Так, вот она цель. Спрятался, говоришь, за большой валун, но голова и правое плечо мне видны. Выстрел? -2». В этот момент пуля ударила в камень моей амбразуры и с визгом ушла рикошетом. Перезарядка и смена позиции. Посмотрел, как дела у остальных. Очень неплохо. Из 30 конных хунхузов отстреливался, дай боже, десяток. Остальные лежали на камнях бесформенными кучками. Заполз в запасную лёжку и стал искать того бандита-снайпера, который заставил меня покинуть прежнюю позицию. Выстрел и визг рикошета от амбразуры моей прежней лёжки. Нашёл. Между двух валунов. Молодец, Китаёза, наверняка отличный охотник. Высунулся, целишься. Ну-ну, до свидания. Я мягко выбрал ход спускового крючка. Выстрел — -3. Оставшиеся 2 из пеших хунхузов, которых обстреливали лис и шах, не выдержали и побежали к лесу. Нет, ребята, бегать от пули — это умереть уставшим. На этот раз лис и шах не промахнулись. Стрельба постепенно стихала. На правом фланге щелкнула еще пара выстрелов, и наступила тишина. По перекличке установили, что все целы, кроме казака запасного разряда Петра Гусевского. Он не ответил. Позже выяснилось, что Гусевский был тяжело ранен в грудь. Казаки стали подниматься со своих лежек, казачата же продолжали лежать, ожидая моей команды. Как оказалось, не зря. Раздался выстрел, и отставной казак Василий Ананьев упал с простреленной головой. Затрещали выстрелы. Вставшие во весь рост казаки стреляли в сторону валуна, за которым спрятался выстреливший хунхуз. Вдруг раздался выстрел со стороны начала распадка, куда ушли албазинцы. И убитый бандит вывалился из-за валуна. «Черт, отвлекся», — подумал я, наблюдая, как в распадок въезжают казаки албазинской полусотни. Впереди был ротмистр Печенкин. Рядом с ним какой-то казак опускал от плеча карабин. «Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве», — хмыкнул про себя я. «А казак молодец, метров с 200 седла положил вражину. Мне-то отсюда его не достать было». Вот на этом и закончилась наша эпопея в борьбе с хунхузами, результатом которой стало вооружение всех казачат учебного отряда 5-зарядными винтовками «Гейвер-88». Удалось сохранить и всех монголов-жеребчиков, заныканные патроны к винтовкам, поддевок на меху красного волка досталось по 2 штуки на брата, даже по 100 рублей ассигнациями каждому дали. Как и о чем договорились с ротмистром атаман Селиверстов и другие казаки, не знаю. Но официальная версия стала выглядеть так. Казачата станицы Черняева отправились на длительную охоту и на переправе реки Ольга-Кан нашли мертвых барона с баронессой и их сопровождение. Привезли трупы в станицу, куда в это же время прибыл на 2 пароходах надворный советник Мейстер и охранявшая пароходы полусотня албазинцев во главе с ротмистром Печенкиным. По распоряжению из канцелярии генерал-губернатора полусотня албазинцев, десяток черняевцев и 20 горных стражников под руководством господина Мейстера вышли на поиски хунхузов. Около реки Ольга-Кан были обнаружены следы варнаков, но при преследовании банды отряд попал в засаду, в которой погиб надворный советник Мейстер и большинство горных стражников. Отправив десяток казаков из станицы Черняева с убитыми назад в станицу, ротмистр Печенкин продолжил преследование банды. В результате умелого командования командиром 1-й албазинской сотни, несмотря на потери в 15 казаков, была уничтожена банда Золотого Лю в количестве 62 хунхузов. Как доказательство данного успеха в канцелярию генерал-губернаторства были представлены голова Золотого Лю, правые уши 60 хунхузов, большое количество трофеев. В общем, Печенкину досталась слава и награда, а нам — большинство трофеев. Жалко только дядьку Петра с атаманства сняли. Не в открытую, но была рекомендация сверху о замене атамана на выборах. И с января 1890 года, после выборов, атаманом Черняевского округа стал Савин Иван Митрофаныч. Особой поддержки от него нашему учебному отряду не было, но и не мешал. Правда, и цену за лесные трофеи перестал давать высокую, но это нас особо не волновало, так как к концу января каждый из казачат нашего учебного отделения получил от меня по 2500 рублей. Удалось удачно съездить в Благовещенск.